190. Гуру. Чует горящее сердце приближение сужденного срока, и знаки даются, и мысли посылаются щедро, и усилен луч, и напряжено пространство, и напрягается в пространстве тьма в последнем отчаянном усилии противостать свету. Грозное время, трудное время, но полное духовного подъема и радости для тех, кто встречает его под лучом владыки.